Здесь можно бутылки сдавать. Бывал в нашей компании один художник-авангардист. В жизни он был человеком скромным, тихим, не лишенным своеобразного шарма. Однажды с ним познакомилась молодая англичанка из очень известной аристократической фамилии. Она занималась авангардной живописью и приехала в Союз продолжить работу над своей книгой. Как это часто случалось в то время с иностранцами, попадавшими в круг московской артистической богемы, она пленилась всеми этими полуподпольными сборищами с их особенной атмосферой дискуссий, застолий, мимолетных романов. Хотя в данном случае возник роман отнюдь не мимолетный. Наша англичанка влюбилась не на шутку, переехала в Москву и вышла замуж за авангардиста. Пара поселилась в мансарде дома одного из переулков Старого Арбата. В мансарде было все вместе: мастерская, спальня, кухня, туалет. Не было только горячей воды, душа и других минимальных удобств. Но наша аристократка не унывала. Время от времени ее навещала в Москве кузина, тоже из высших кругов. Молодые женщины часто сидели на кухне с сигаретой и бокалом вина за нескончаемыми разговорами. Иногда кузина после долгой паузы внезапно меняла тему. «А ты помнишь Майкла? Говорят, он недавно купил остров в Италии». И опять, выдержав паузу и вздохнув: «Я, конечно, понимаю, ты его любишь. Но как, скажи, ты можешь здесь жить? Ведь это просто невыносимо. Наверное, я чего-то не понимаю. Должно же быть в этой жизни что-то особенно привлекательное. Но что?» Жена художника долго не отвечала и, наконец, собравшись с духом, сказала: «Мне трудно тебе это объяснить. Я боюсь, что будет непонятно». «Но все же попробуй», — отозвалась кузина. «Ну, например, здесь можно пустые бутылки сдавать». «Да?» — воскликнула кузина. «Это интересно.